«Бросьте, бросьте», — погрозила мне пальчиком Анжелика. «Меня вы не обманете. А вот и мадам Рогаль Пианковская. Она заменит топера, и это прекрасно». И, приподнимаясь на носки, чтобы стать более заметной, сложив ладони ковшиком у рта, Лика как в рупор крикнула: «Глафира Павловна, Чарльстон попросим!» Дородная седая старуха в черном платье с удивительно румяными щеками оглянулась на этот возглас. Ее лицо расплылось в довольной и многообещающей улыбке. Нет, она решительно ничем не напоминала сухопарую графиню Заречья. Скорее, эта мадам была похожа на владелицу мясной лавки или колбасной. «А тот маленький, вероятно, муженек вашей мадам?» — спросила тихо Лику, показывая на топера. «Что вы!» — возмутилась Лика. «Ее муж был инженером и погиб под Уманью от шальной пули. Умань-то где-то в ваших краях, не правда ли?» «Куда там? До Умани нам еще сутки езды поездом!» — воскликнул я и про себя отметил, что рассказ Головацкого и слова Лики частично совпадают. Маленький топер в длинном замусоленном пиджаке с фалдами до колен, похожий на сверчка, вставшего на задние лапы, угодливо придвинул Рогаль Пианковской кругленький, вращающийся стульчик. Мадам подобрала юбки и села. Стульчик сразу же перекосился под тяжестью ее грузного тела, приподняв над клавиатурой пухлые пальцы в сверкающих перстнях. Хозяйка задумалась. «Вы чарльстоните?» — шепнула мне Анжелика. «Что?» Громкие звуки нового танца прогрохотали в зале. Мадам без сожаления принялась разбивать свой рояль. «Пойдемте, это чарльстон», — сказала Лика. «Да я не умею». «Чепуха! Очень легкий танец. Смотрите на мои ноги и быстро научитесь». Лика вытащила меня на середину зала и сразу положила свою ладошку мне на плечо. Вокруг уже танцевали, оттопыривая туловище, какие-то пары. Пестрые платья девушек, пролетая мимо, рябили в глазах. Я внимательно смотрел вниз, где трясла длинными загорелыми ногами моя соседка. Казалось, Анжелике надоели ее ноги, и она хочет отбросить их в стороны. Ноги ее двигались, как на шарнирах. Бросит ногу в сторону, помашет ею и снова наступает на меня. «Не танец, а пляска святого Витта», — подумал я, выворачивая ноги в коленках так, что кости захрустели. «Эх, была не была!» — решил я, и, вспомнив курсантские вечера, силой подхватил Анжелику и закружил ее. Она смотрела на меня изумленно, остановившимися и немного злыми глазами. Но только хотела я сделать крутой поворот, как правая нога моя наступила сходу на что-то мягкое и ускользающее. Я пошатнулся назад и со всего размаха ударил локтем в спину Рогаль Пианковскую. Мелодия чарльстона на мгновение оборвалась. В наступившей тишине я услышал не очень громкое, но ожегшее меня короткое слово «Хам». Отлетая как можно скорее от рояля, я увидел перекошенное злобой нарумяненное лицо хозяйки танцкласса. Вне всякого сомнения, это она пальнула в меня обидным словом. Но злость на ее лице гостила недолго. Рогаль Пианковская мигом заулыбалась и, словно желая наверстать потерянное время, забарабанила по клавишам еще громче. Возможно, Анжелика не слышала этого оскорбления, отпущенного по моему адресу, а может быть, просто сделала вид, что не слышит. Только я решительно рванул свою даму вправо к струе свежего воздуха, бьющего из дверей, и вывел ее из зала. «Эки вы право, уволень», — сказала Лика, не то шутя, не то презрительно. «Играют одно, а вы, совершенно игнорируя мелодию, пляшете какую-то ойру. Да у вас вовсе нет слуха. Вам, сударь, Михаил Михайлович Топтыгин на ухо наступил. Вы совершенно не чувствуете ритма». «Насчет Топтыгина не знаю. А что в такой жаре могут толкаться одни сумасшедшие, это факт. Они умеют черстонить, а вы нет. Так зачем же злиться?» — сказала Лика примирительно. «А разве не лучше в такой вечер к морю пойти? На лодке покататься?» И только сказав это, как мой взгляд остановился на яблочном огрызке, раздавленном на полу. Так вот, оказывается, из-за чего заработал я хама. «Ну ладно, мадам, посмотрим еще, кто хам. По полтиннику с танцора загребать можешь, старая корга, а порядка соблюдать не хочешь. «А вы на лодке любите кататься?» — спросила Лика, размахивая надушенным платочком.